Немного по-иному расправил плечи, на ходу выстраивая план действий. Пинком открыв дверь, я ворвался в лавку. Там сидел человек лет 40 в кожаном фартуке, тощий и лосоватый. Я счел, что это и есть Бентли. Он подпрыгнул при ударе двери о стену, повернулся и уставился на меня с неописуемым выражением лица. «Принеси мне одеться, недоумок! Меня уже тошнит от того, как на меня таращатся все эти мямли, которым сегодня взбрело в голову пойти на рынок. Хоть ты займись делом!» Я опустился в кресло и напыжился. Хозяин не двинулся. И я злобно зыркнул на него. Я что, непонятно говорю? Может быть, не видно, что мне нужно? Я подергал за полотенце, показывая нагляднее. Бентли так и стоял, ловя воздух открытым ртом. Я угрожающе понизил голос. «Если ты не принесешь мне что-нибудь надеть...» Я вскочил и заорал. «Да я разнесу это место в щепки! Я попрошу отца подарить мне твои камешки на Средиземье! Я брошу твой труп на растерзание отцовским собакам! Да ты хоть представляешь, кто я такой?» Бентли поспешно скрылся, а я упал обратно в кресло. Покупатель, которого я до сих пор не замечал, выбежал вон. Задержавшись на секунду, чтобы поклониться мне, я подавил желание расхохотаться. После этого все оказалось на удивление легко. Я гонял Бентли туда-сюда около получаса, заставляя приносить один предмет одежды за другим. Я насмехался над материей, покроем и пошивом всего, что он мне предлагал. Короче, вел себя как настоящий избалованный дворянский сынок. По правде говоря, на лучшее я и надеяться не мог. Одежда была простая, но хорошо сшитая. А по сравнению с тем, что на мне красовалось всего час назад, даже чистый дерюжный мешок показался бы царским нарядом. Если вам не случалось проводить много времени при дворе или в больших городах, вы не поймете, почему мне так легко удалось все это проделать. Так что я объясню. Дворянские сынки — одна из величайших разрушительных сил в природе, не хуже наводнения или урагана. Единственное, что может сделать обычный человек, столкнувшись с таким стихийным бедствием, — стиснуть зубы и попытаться свести ущерб к минимуму. Бентли прекрасно это знал. Он сметал на мне рубашку и штаны и помог снять их. Я снова завернулся в одолженный мне плащ, и Бентли начал ушивать одежду, словно в шею ему дышал демон. Я откинулся в кресле. «Ты можешь задать вопрос. Готов поспорить, ты умираешь от любопытства». Он на миг поднял глаза от шитья. «Сэр, о событиях, повлекших мое нынешнее ногое состояние». «Ах, да!» — Бентли завязал узелок и приступил к штанам. «Признаюсь, я немного любопытствую, но не больше, чем следует. Я не из тех, кто лезет не в свое дело». «О!» — кивнул я, притворяясь разочарованным. «Похвальное свойство!» Наступило долгое молчание. Единственным звуком было протягивание нитки сквозь ткань. Я начал ерзать и, наконец, продолжил, словно портной все-таки спросил меня. «Мою одежду украла шлюха». «Неужели, сэр?» «Да! Она пыталась выманить у меня кошелек, тварь такая!» Бентли взглянул на меня с искренней заинтересованностью. «А кошелек не был с одеждой, сэр?» Я сделал вид, что шокирован. «Конечно, нет. Рука джентльмена никогда не бывает далеко от кошелька, так говорит мой отец». Я помахал у него перед носом кошельком для подтверждения. Портной с трудом подавил смешок, и я почувствовал себя чуть лучше. Я мучил беднягу почти час, так отплачу ему хотя бы байкой, посмеется с друзьями. Она сказала, что если я не хочу уронить свою честь, то отдам ей кошелек и уйду домой одетым. Я негодующе потряс головой. «Презренная распутница», — ответил я ей, — «честь джентльмена не в одежде. Если б я отдал тебе кошелек, дабы избегнуть смущения, вот тогда бы я уронил свою честь». Изобразив на лице работу мысли, я заговорил тихо, словно размышляя вслух. «Тогда, значит, честь джентльмена в его кошельке?» Я посмотрел на кошелек в своих руках и сделал длинную паузу. «Кажется, мой отец говорит нечто подобное». Бентли превратил смешок в кашель, затем встал и встряхнул штаны и рубашку. «Вот, сэр, теперь будет сидеть, как перчатка», — сказал он, передавая одежду мне. На его губах плясала тень улыбки. Я выскользнул из плаща и натянул штаны. «Полагаю, до дома они меня доведут». «Сколько за твое беспокойство, Бентли?» — спросил я. Он подумал секунду. 1 и 2. Ничего не отвечая, я стал зашнуровывать рубашку. «Простите, сэр», — быстро сказал он. «Забыл, с кем имею дело». Он сглотнул. «Ровно 1 будет вполне достаточно». Вытащив кошелек, я вложил ему в руку серебряную монету и посмотрел прямо в глаза. «Мне понадобится мелочь». Губы Бентли сжались в тонкую линию, но он кивнул и вернул мне 2 йоты. Я убрал монетки и крепко привязал кошелек под рубашкой. Затем, бросив на Бентли многозначительный взгляд, похлопал по кошельку. Улыбка снова коснулась его губ. «До свидания, сэр». Я подобрал свое полотенце, вышел из лавки и теперь уже с куда меньшей помпой направился обратно в трактир, где до того получил завтрак и ванну. «Что вам угодно, юный сэр?» — спросил трактирщик, когда я приблизился к стойке. Он улыбнулся и вытер руки о фартук, грязную посуду и тряпку. Трактирщик, непонимающе, покосился на меня. Потом, улыбнувшись, расхохотался. «Я-то думал, ты прям голым сбежал». «Не совсем голым», — я положил на стойку полотенце. «Раньше в тебе было больше грязи, чем мальчишки. И я бы поспорил на целую марку, что у тебя черные волосы. Ты действительно не похож на себя». Трактирщик молча разглядывал меня. «Тебе нужна старая одежда?» Я покачал головой. «Выкиньте эти лохмотья, а лучше сожгите и последите, чтобы никто случайно не вдохнул дым». Он снова расхохотался. «Но у меня тут остались другие вещи», — напомнил я. Трактирщик кивнул и постучал себя по носу. «И то правда, секунда». Он повернулся и исчез за дверью позади стойки, а я стал рассматривать зал. Теперь, когда я не привлекал враждебных взглядов, он выглядел по-другому. Каменный очаг с черным закипающим чайником, кисловатые запахи лакированного дерева и пролитого пива, негромкий гул разговоров. Я всегда питал склонность к тавернам, видимо, от того, что вырос на дорогах. Таверна — безопасное место, своего рода убежище. Мне вдруг стало так уютно и легко, а в голову пришла мысль, что неплохо бы стать хозяином такого вот заведения. «Вот они». Трактирщик положил на стойку три пера, бутылочку чернил и расписку из книжной лавки. «Это меня озадачило почти так же, как то, что ты убежал без одежды». «Я собираюсь в университет», — объяснил я. Он поднял бровь, «а ты не маловат?» Я почувствовал нервный холодок от его слов, но стряхнул его, «там всяких берут». Он вежливо кивнул, словно это объясняло, почему я появился босой и воняющий трущобными переулками. Подождав немного, чтобы посмотреть, уверен ли я в своем решении, бармен налил себе выпить. «Не обижайся, но ты действительно больше не выглядишь человеком, который захотел бы мыть посуду». Я открыл рот, чтобы возразить. Железный пенни за час работы — не та сделка, которую я мог с легкостью отвергнуть. Два пенни равнялись буханке хлеба, а за прошедший год я был голодным бесчетное число раз. Но тут я увидел свои руки на стойке, такие чистые и розовые, что сам едва узнал их и понял, что не хочу мыть посуду. У меня есть дела поважнее. Я встал из-за стойки и вынул из кошелька пенни. «Где лучшее место, чтобы найти караван на север?» — спросил я. «Площадь гуртовщиков на холмах, около 400 метров от мельницы на Зеленой улице». При упоминании холмов по моей спине пробежал тревожный холодок. Я постарался не обращать на него внимания и кивнул. «У вас чудесный трактир. Был бы счастлив завести такой, когда вырасту». Я отдал трактирщику пенни. Тот расплылся в широченной улыбке и отдал пенни обратно. «С такими комплиментами можешь приходить в любое время».